Полярная ночь. В глубину полярной ночи видели солнце. Тусклым багрово-красным пятном оно просвечивало сквозь облака. Здесь, почти на 80 градусе широты, появление в эти дни солнца, даже в виде расплывающегося за облаками пятна, целое событие. Впереди 4-месячная полярная ночь, и поэтому смотришь на затуманенный багровый диск с жадностью, как бы стараясь сохранить его как можно дольше в памяти, в глубине сердца. В Арктике отчетливее, чем где бы то ни было, человек чувствует всю мощь солнца, всю его живительную силу. Кроме того, солнце кажется связывающим звеном с миром, лежащим где-то далеко на юге. С уходом светила наш мир станет непохожим на мир остальных людей, так же, как полярная ночь не похожа на яркий южный день. Это страница из дневника за 18 октября. Она отражала наше настроение накануне полярной ночи. Мы, за исключением Васи, были знакомы с такой ночью, хотя и с менее долгой, чем предстояло пережить на этот раз. Никого она из нас не пугала, и мы встречали ее как должное. Но человеческая привычка жить под солнцем, ежедневно видеть его над головой или хотя бы чувствовать, что оно где-то за облаками, была крепка и в нас. Мы знали, что полярная ночь раскинет перед нами незабываемые по красоте картины полярного сияния. Знали, что в периоды полнолуния льды будут казаться отлитыми из серебра, что в самом мраке полярной ночи, бушующей метелью, много величественной и грозной поэзии. Наконец, мы точно знали, в какой день и час через 4 месяца снова увидим солнце. Но все это не могло изменить нашего настроения. Мы то и дело возвращались к солнцу в своих беседах. Нам хотелось его видеть. Словно прощаясь с любимым существом, мы хотели насмотреться на него, запечатлеть каждую черточку лица, запомнить последний взгляд. Но и это желание осуществить было трудно. Почти беспрерывно все небо покрывало сплошная плотная облачность. Зато, когда солнцу удавалось пробить сплошную стену туч, оно творило чудеса. Самый гениальный художник не мог бы дать такого обилия и такой игры красок, таких необычных и неожиданных их сочетаний. 2 октября, во время нашего похода на Северную Землю, солнце, разорвав пелену облаков, показало незабываемую картину заката. Но на следующий день надвинулись облака, и молочно-белые туманы захлестнули землю. До 12 октября солнце не могло пробиться сквозь них. И только в этот день мы вновь увидели его. Увидели в сказочном, фантастическом виде. Вот отрывок записи за этот день. Солнце, солнце, даже 3, 4, целых 5. Какая щедрость, какое необычайное зрелище! 10 дней мы не видели солнца, да и до этого оно было редким гостем. Зато сегодня оно вознаградило нас. Утром тучи приподнялись над горизонтом. Все более и более разгораясь, огнем запылала заря. Наконец появилось само солнце. Огромный, сильно увеличенный и сплющенный рефракцией диск оторвался от линии горизонта и торжественно, медленно поплыл на запад. Его разорванные края напоминали не то бахрому сказочной огненной шали, не то гигантские языки застывшего пламени. Проходит час. Солнце уже склоняется к закату. Сильная рефракция еще больше преображает диск. Он начинает напоминать огненную восьмерку. Ее перехват делается все тоньше и тоньше. Наконец восьмерка разрывается пополам. Теперь 2 солнца, одно над другим, плывут над горизонтом. Но и это не все. Вот на некотором расстоянии от них, справа и слева, зарождаются какие-то светлые пятна. Это ложные солнца. Они светятся все ярче и ярче и движутся на одной линии с разрезанным диском настоящего солнца. А над ним появляется еще более яркое третье ложное солнце. На юге льды окрасились в лилово-фиолетовый цвет. Местами они кажутся совсем черными, местами горят ярким красным пламенем, и лишь кое-где окрашены в нежные розовые и лиловые тона. Тучи тоже кажутся черными, только нижний край их охвачен пожаром. Они не уходят, опускаются ниже, висят, как занавес, готовы каждую минуту закрыть необычную сцену. А разрезанное пополам солнце совсем уже близко к горизонту. Ослепительная свита из 3 ложных солнц по-прежнему сопровождает уходящее светило. Весь ландшафт мрачноват, но величествен и торжествен. Вот диск вытягивается в 1 огромный эллипс. По краям опять появляется бахрома. Солнце коснулось линии льдов и начинает медленно погружаться за горизонт. Боковые ложные солнца гаснут. На верхнее надвигается туча. Вся свита исчезает. В одиночестве тонет светило. Остается лишь узкая полоса багряной зари. Через час и она гаснет. Тучи тяжело ложатся на горизонт. И вот запись 21 октября. Ясный морозный день. Ртуть в термометре опустилась до -26 градусов Цельсия. Показалось солнце. Около часа оно двигалось по линии горизонта и, точно обессилев, скрылось, так и не оторвавшись от этой линии. Мы видели солнце в последний раз. Высокий, резко очерченный огненный столб вырос над тем местом, где оно только что было. Постепенно бледнее, столб долго двигался к западу, вслед за невидимым светилом. Только через 4 месяца мы снова увидим солнце. С его появлением миллиарды разноцветных искр брызнут на снежные поля –